Глава 75. Особо мучительным днем, не продержавшись и часа в телефоно-гудящем офисе, переложив все, что можно, на вспотевших помощниц, более того, совершенно позорно, неприемлемым лепетом, открестившись от заседаний, он выскользнул на улицу Стрит-авеню и был, конечно, таков. Уносясь со стамильной скоростью в единственное убежище, в ту самую раковину, на хромированном символе тотального благополучия, перелетая мост, через Гудзон, Волгу, бухту Золотой Рог, впрочем, какая разница. Заглядевшись в близкую воду, Энн сказал вдруг себе самому: «Почему бы разом не кончить со всем этим чертовым джазом? Моментально, мгновенно. Почему не влепиться в столбы, не пробить ограждение? Давай же, давай, поверни, сделай, если кишка не тонка, уважаемый мистер Мидас». Он дрожал, он вцепился в руль.